Глава 6. Странная эта штука — вертолет. Наверное, именно такими виделись летательные аппараты фантастам прошлого века. Длиннющие лопасти бешено вращаются над головой. Эти лопасти мне почему-то не внушают доверия. Оторвутся, и мы камнем упадем на беловатые скалистые горы, над которыми пролетаем. Уж лучше в речку. Она, поблескивая синью, вьется в глубокой расщелине берегов. В кабине мощный гул, разговаривать невозможно. Вольт Петрович расстелил карту на сиденье и отмечает наш путь красным карандашом. Я на Урале первый раз и с удовольствием смотрю на расстилающиеся внизу горы, хвойные леса, на эту живописную речку, которая называется Сылва. Небо над нами чистое, и солнце щедро льется на землю. Последняя деревушка давно осталась позади, и мы летим над дикими, нехоженными местами. Нелепая хвостатая тень от вертолета неторопливо бежит сбоку, прыгая со скал в зеленые равнины лесов, окунаясь в затененную высокими берегами речку, распластываясь на солнечных полянах. Вольт Петрович складывает карту и уходит в кабину к пилоту. Вертолет останавливается в воздухе и начинает снижаться прямо на лес. Острые вершины вековых елей приготовились ужалить зеленое брюхо машины. Я поднимаю тяжелый рюкзак, скатанную в тугой сверток палатку и спальные мешки. Снаряжение Вольта здесь же рядом. Сейчас придет пилот, откроет люк и выбросит веревочную лестницу. И по ней мы с Вольтом Петровичем спустимся в отмеченный красным крестиком гористый квадрат Е. Здесь нам предстоит прожить 2 недели. За это время мы должны исходить сотни километров, пока не обследуем весь квадрат. Через 2 недели точно к этому месту прилетит вертолет, заберет нас и доставит на базу, расположенную у подножья Уральского хребта. Я первым спускаюсь на раскачивающейся веревочной лестнице. Наверное, таинственными пришельцами с неба кажемся мы обитателям этого леса, которые, притаившись, наблюдают за нами. А обитателей в этих лесах много, и серый волк, и лось, и сам Михаил Иванович Топтыгин. А вот и первый лесной житель, белка. Она с любопытством уставилась на меня с соседнего дерева, но мне не до белки. Я задираю голову и машу свободной рукой пилоту, чтобы он еще немного опустился. Не прыгать же мне с рюкзаком на плечах с 5-метровой высоты. Вертолет снижается, и я, наконец, ступаю на твердую землю, усыпанную иголками. Вслед за мной приземляется Вольт. Мы помахали пилоту, и вертолет улетел. Непривычно тихо вокруг. Гул мотора растворился вдали. Примолкшие птицы несмело загалдели. После вибрирующего вертолета приятно ощущать твердую землю. Когда я покидал эту хитрую штуку, которая могла останавливаться в небе, как полосатая оса над цветком, я всегда испытывал облегчение. Вольт уже успел отрастить бороду, да и я с неделю не брился. Прозрачные глаза начальника археологической экспедиции весело смотрят на меня. «Мне эти пещеры еще в Москве снились», — говорит он. «Хотя, вообще-то, Елизаров фантазер. Он утверждал, что собственными глазами видел в борисовских пещерах рисунки — медведь, мамонт и зубр. Была снаряжена экспедиция. Это оказались не рисунки, а копоть на стенах и сводах. Копоть от костров, которые жгли охотники. Правда, он нашел в тех местах грубо вытесанного из камня идола, явно азиатского происхождения. Как он мог попасть сюда? Тем более, что тогда вертолетов не было. Пленные арабы могли тайно вытесать своего идола. Елизаров тоже придерживался такого мнения. А вы? Я не видел этого идола. Мы выкурили по сигарете и, поудобнее расположив на спине рюкзаки и снаряжение, двинулись в путь. Нам предстояло обследовать подступы к Белым горам, где недавно были обнаружены пещеры. Их нашел Вольт Петрович в то время, когда я сдавал экзамены в университет. Он приглашал меня принять участие в Зауральской экспедиции. Покончив с экзаменами, я срочно выехал к нему. На заводе предупредил, что сразу после экзаменов ухожу в экспедицию. Пришлось использовать и свой законный отпуск. Впрочем, я не жалел. В экспедицию с Вольтом мне давно хотелось. И вот уже вторую неделю бродим мы с ним по Уралу. Это малообследованный район, и по некоторым признакам Вольт убежден, что здесь нас ждут интересные открытия. Он шагает впереди. Глядя на его маленькую фигуру, увешанную снаряжением, я уж в который раз поражаюсь его выносливости. Вот так, не прибавляя и не убавляя шага, он может пройти за день 30-40 километров. И это не по утоптанной тропе, а по целине, по которой до нас не ступала нога человеческая. В эти глухие места даже охотники не забредают, и зверь здесь не пуганный. Лес скоро кончается, и мы идем по залитому солнцем гористому плато. Впереди маячат белые горы. На самом деле они красноватые, с желтыми прожилками. Ступеньками растут на них сосны, ели, пихты. Чем выше мы поднимаемся по пологому склону, тем деревья становятся мельче, чем их равнинные собратья. А на самых вершинах, в расщелинах красноватого камня, шевелится на ветру чахлый кустарник. Мы идем на некотором расстоянии друг от друга и почти не разговариваем. Мерно покачивается перед моими глазами пухлый рюкзак Вольта. Поблескивают стволы охотничьего ружья. Хорошо бы на ужин подстрелить зайца. Нам уже несколько штук попалось, но Вольт даже ружья с плеча не снял. Когда пробираешься по незнакомой тропе, разговаривать не хочется. В такие часы хорошо думается. Ноги твои ритмично ступают след в след, поскрипывают заплечные ремни, шуршат под толстыми подошвами крепких башмаков беловатые камни. Зелеными кустиками торчит высокая трава. Выветренные обломки скал то и дело преграждают дорогу. Это останки древних, разрушенных ветром гор. Горы тоже умирают. Правда, их век исчисляется миллионами лет. Я думаю о боли. Всего один раз встретились мы с ней после возвращения из деревни, на пляже, перед моим отъездом. Произошло это так. Мы с Уткиным лежали на горячем желтом песке и лениво переговаривались. Городской пляж жил своей беззаботной жизнью. Одни загорали, изредка переворачиваясь со спины на грудь, другие купались, третьи в сторонке играли в волейбол. Уткин захватил на пляж альбом и толстый угольный карандаш. Услышав знакомый смех, я поднял голову, к нам приближалась Оля. Каштановые волосы завязаны в большой пышный узел, в руке голубая шапочка. Парни смотрели ей вслед. Уткин поднялся навстречу и сказал: «Здравствуйте, я Уткин». Оля с удивлением взглянула на него и улыбнулась. «Очень уж серьезно и важно», — произнес эти слова Аркадий. «Вы хотели мне сообщить свою фамилию?» — спросила она. «Я вас не знаю». «Меня еще многие не знают», — ответил Уткин. «Но я думаю, это дело времени. Я Аркадий Уткин, скульптор». Уткин загораживал меня, и я, положив подбородок на скрещенные руки, слушал его голос. «Я где-то вас видел», — продолжал Уткин. «Вы не стюардесса? Кажется, мы с вами летали в Симферополь». «Мы с вами никуда не летали, товарищ Уткин», — ответила она. «Вы в Токио выступали на Олимпийских играх? Я вас там видел». «Вы были в Токио?» «Нет, не был», — сказал он. «Я мог вас увидеть по телевизору». «Перестаньте», — сказала она, — «это неинтересно». «Андрей, а ты чего молчишь?» — спросил Уткин. «Мы смотрим в глаза друг другу». «Я ищу Нонну», — сказала Оля. «Ты ее не видел?» «Посмотрите, это не она?» — показал карандашом Уткин и уткнулся в свой альбом. Оля вертела в руках голубую шапочку и ногой выковыривала ямку в песке. Она говорила, что пойдет, Она пришла, Уткин показал в другую сторону. Оля оглянулась и пожала плечами. «Теперь вон туда посмотрите», — сказал Уткин, быстро орудуя в альбоме карандашом. «Я буду поворачиваться так, как мне удобно», — сказала она. Разговор не клеился. Оля надела шапочку и пошла в воду. «Постойте еще одну минутку», — взмолился Уткин, но она, присев, окунулась. «Ты знаешь эту милую девушку?» — спросил Уткин. «И лежишь, как дурак на песке. Догони ее». «Ты молодец», — сказал я. «Тебе раз плюнуть познакомиться с любой девушкой». Уткин усмехнулся в черную бороду. «Мой милый, это ведь моя натура». «Я думал, мы больше не увидим Олю. Пляж большой, и она могла выйти из воды в другом месте. Но она вышла на берег напротив нас. Маленький Уткин со смешными кустиками волос на плечах устремился навстречу. «Подарите мне 5 минут», — сказал он, — «и я, может быть, подарю миру произведение искусства». Оля легла на песок неподалеку от меня. Уткин раскрыл альбом и принялся набрасывать ее портрет. Впрочем, Оля не обращала на него внимания и совсем не чувствовала себя скованной. Она сняла шапочку, и сухие волосы, вспыхнув на солнце, упали на плечи. «Она как Аврора вышла из воды сухая», — сказал Уткин. «Аврора?» — спросил я, стараясь не смотреть на нее. «Была такая богиня утренней зари, не слышал?» «Я думал, легендарный крейсер, который выпалил по-зимнему», — сказал я. Встал и забрал у Уткина альбом. «Ты никудышный художник, никакого сходства». Я с разбегу бросился в воду и, не оглядываясь, поплыл на середину. Когда я вернулся, они лежали рядом на песке и мирно беседовали. Я тоже растянулся неподалеку и, глядя на безоблачное небо, стал слушать их болтовню. К Пикассо тоже по-разному относились. Одни признавали его, говорили, что это гениальный художник, другие называли его картины мазнёй. «Но Пикассо был, есть и останется великим художником», — говорил Уткин. Он не давал Оле рта раскрыть. С одной темы перескакивал на другую. Рассказав о своей новой работе, скульптурном портрете Вальки Матроса, вдруг стал говорить, что никогда в жизни еще не провожал девушек домой, и что на этот счет у него своя теория. «Допустим, вы любите меня», — говорил Уткин. «Вас?» «А я вас», — ничуть не смутившись, продолжал он. «Вы живете у черта на куличках. Я, как это принято, кстати, какой дурак придумал этот обычай, иду вас провожать. Пока мы вдвоем, все обстоит превосходно. Но вот вы поднялись на свой этаж, позвонили, последний поцелуй, и вы скрываетесь за дверью. А я глубокой ночью один бреду по темным улицам и проклинаю дорогу, да и вас заодно, на чем свет стоит. И на завтра снова идете провожать. Человек слаб, — сказал он, — а любовь безжалостна. Допустим, вы любите меня, — сказала Оля, — а я вас. Не возражаю, — заметил Уткин. Поздно вечером мы расстаемся где-то на площади. Девушка, которая любит парня, должна считаться с его принципами. Вы именно та, которую я ищу, — сказал он. И вот мы прощаемся. Вы уходите, а я одна бреду по темным улицам домой. И вдруг... Бандит? Нет, зачем же? Молодой человек, довольно интересный, и у которого совсем другие принципы. Он предлагает проводить меня до дома. Я об этом не подумал, — сказал Уткин. По дороге выясняется, что принципы молодого человека мне ближе и понятнее, чем ваши. «Сдаюсь!» — засмеялся Уткин. Я лежал и слушал ее голос. Мне казалось, будто Оля говорит для меня. Я силился вникнуть в смысл ее слов, но ничего не мог уловить. А голос ее обращался ко мне, что-то объяснял и спрашивал. А потом она ушла. И мы так и не сказали друг другу ни слова. И вот сейчас я подумал, что Оля хотела тогда на пляже со мной о чем-то поговорить, об очень важном, а я не сделал ни одного шага навстречу. Уткин долго разглядывал свой набросок, живые карие глаза его недовольно щурились. «Ты прав», — задумчиво сказал он. «Никакого сходства. Очень интересное лицо, сразу не схватишь. Она красива, хотя у нее и неправильные черты лица. Слишком чувственные губы, острый подбородок, выступающие скулы. Ты как рентгеновский аппарат», — сказал я. «Сейчас дойдешь до грудной клетки и позвоночника». «Грудная клетка у нее в порядке. Глаза. Глаза великолепные. Они освещают все лицо. Но, понимаешь, в них есть юмор, но вот глубокой мысли. Ты всех так раскладываешь по полочкам?» Мне было неприятно. Уткин вырвал из альбома страничку и разорвал. «Я, пожалуй, нарисовал бы ее портрет», — сказал он. Мы второй день идем по неровной каменистой земле. В расщелинах растет красноватый колючий кустарник. Лениво взмахивая большими крыльями, над нами пролетел орел. Он спустился на склонившуюся над ущельем скалу и оттуда высокомерно взирает на нас. Мой начальник будто из железа, шагает себе и шагает, как заведенный. Ремни врезались в плечи, пот щиплет глаза, ноги в башмаках стали скользкими. С каждым километром груз становится все тяжелее. Я даже ощущаю тяжесть охотничьего ножа, оттягивающего карман брюк. После трудного, изнурительного похода клянешься, что хватит, наелся досыта. А потом проходит время, и уже не помнишь, как неделю сидел на одних сухарях, как кусали тебя разные ядовитые паразиты, как падал на землю, и никакая сила не могла тебя оторвать от нее. Не помнишь этого. Зато помнишь теплые ночи и ухмыляющийся с неба месяц, прохладу горных ручьев, лижущих твои распаренные ноги, закат на берегу, заросшего камышом и осокой озера. И эти белые горы останутся в памяти, и величественный орел, неподвижно застывший на скале. Натертые плечи, сбитые ноги, порезанные руки — все это проходит. Тело не помнит усталости, а память всю жизнь хранит увиденные романтические картины. Вольт остановился и, подождав меня, сказал: «У пещер нет еще названия. Давай придумаем». «Мы пришли?» — спросил я. «Ты устал?» «Придем на место, посмотрим на эти чертовы пещеры. Тогда и будем думать о названии». «Вот они, пещеры», — сказал Вольт. «Перед тобой». Вольту не терпелось отправиться на разведку, но я отговорил. «Пещеры никуда не денутся, а вот об ужине и ночлеге необходимо позаботиться, пока светло». «Что хочешь на ужин?» — сказал Вольт. «Куропатку, зайца или горного козла?» Я был согласен на все. Вольт Петрович взял ружье, патроны и отправился в горы. А я достал топор и принялся рубить кустарник. Палатку сегодня не нужно натягивать, переночуем в пещере. А вот на голый каменный пол необходимо веток набросать. Для костра пойдет валежник, которого достаточно вокруг. Раздался выстрел. Обрадованное эхо заходило, загуляло по горам. Отливающий бронзой орел встрепенулся, сорвался со скалы и полетел прочь. Орлу не понравилось наше бесцеремонное вторжение в его спокойные владения. Вольт возвратился через час с двумя куропатками. Второй выстрел я услышал незадолго до его прихода. Он сказал, что дичи здесь хватает. И еще он обнаружил поблизости горный ручей, где вода чистая и холодная. Это было кстати. Я взял брезентовое ведро и пошел к ручью, а Вольт стал ощипывать куропаток. Мы лежим на разосланной палатке. Дым от костра то кружится на одном месте, то спиралью ввинчивается вверх, то нахально лезет в глаза и нос. За пределами досягаемости тоненько звенят комары. Звезды, мерцая над скалистой грядой, смотрят на нас. В отблеске небольшого пламени чернеет вход в пещеру, где нам предстоит провести эту ночь. Но мы не спешим укладываться. После доброго ужина не хочется двигаться. Приятно просто лежать и смотреть на огонь. Вот так же десятки тысяч лет назад у огня сидели люди в шкурах и вели свои скупые разговоры. О чем они беседовали? О суровой жизни, об охоте, о женщинах? Была ли тогда любовь? На заре человечества, во времена верхнего палеолита, на этом самом месте, у костра сидел молодой чернобородый охотник и, положив руку на толстую суковатую дубинку, думал о женщине, которая пробудила в нем чувства. И, взяв твердый осколок горной породы, он стал в этой самой пещере вырубать на стене изображение своей любимой. Эти слова произнес Вольф Петрович. Он с усмешкой смотрел на меня. Значит, действительно можно мысли читать на лице. Об этом самом только что думал я. «А вы любили когда-нибудь?» — спросил я. «Почему ты стал называть меня на «вы»?» «Действительно, почему?» «Мы с ним перешли на «ты», когда я вернулся из армии. Кандидатская степень или должность начальника экспедиции? Ведь Вольту подчиняются десятки людей, и при них мне было как-то неудобно обращаться к нему на «ты». «Ладно, начальник», — сказал я, — «ты был влюблен?» Вольт ногой придвинул к себе кривую сухую ветку и стал с треском разламывать на части. Подбросив в костер, взглянул на меня. В глазах мельтешили красные огоньки, и я не понял, загрустил он или развеселился. «Я и сейчас люблю», — сказал он. И снова надолго замолчал. Он смотрел, не мигая, на огонь, и синеватый клок дыма запутался в его темно-русой бороде. Не хочет говорить об этом. И тогда неожиданно для себя, под негромкое потрескивание костра, я рассказал ему про все. Про поездку в Крикушино, про Олю, Марину, Кощеева. Вольт смотрел на красные тускнеющие угли. Он не перебивал меня и ни о чем не спрашивал. И когда я умолк и думал, что вот сейчас мы поднимемся и пойдем в пещеру спать, он заговорил. Мы поженились, когда я был на третьем курсе. Она младше меня на 2 года и тоже училась в университете. Перед защитой диплома мы записались в одну экспедицию. Помнишь, я тебе рассказывал, как мы наткнулись в Самарканде на загадочную гробницу? Так вот это тогда случилось. В экспедиции был один парень, ленинградец, с филологического факультета. Молчаливый такой, он был шофером и поваром одновременно. В экспедициях он и раньше бывал. По натуре бродяга. Ни с кем особенно не сближался, но дело знал хорошо. От работы не отлынивал. Вечерами у костра что-то в блокнот записывал. Стихи или прозу я так и не знаю. Наверное, все-таки прозу. Я позже читал его очерки в «Комсомолке». Ничего не скажешь, способный парень. Я не знаю, кто виноват, что все так получилось. Наверное, никто. В общем, стала Лариса поглядывать на него с интересом. И случилось, что попали мы в одну партию. Конечно, я бы мог сделать так, чтобы он или Лариса остались на базе. Я был старшим в партии. Но я не стал этого делать. Не знаю, что тут сыграло роль, гордость или самоуверенность, а вернее всего и то, и другое. Бывает, нам, мужчинам, нравится ходить по острию ножа. Почти месяц провели мы вместе. Четвертым был с нами Саша, мой однокурсник. Он сейчас на севере. Вижу, Лариска моя совсем потеряла голову. Как тень ходит по пятам этого филолога. Ночью не спит, вздыхает. Мне бы поговорить с ней, ну, придумать что-нибудь. А я ей виду не подаю. Наоборот, оставляю их вместе, улыбаюсь, шучу. Эдакий благородный болван. Вижу, и парень стал слоняться вокруг Лариски. Она к речке, он за ней. Даже ночью бродил вокруг нашей палатки. Саша тоже заметил. Как-то намеками стал прояснять обстановку, но я на него набросился, дескать, не твое собачье дело. Сашка обиделся и больше не стал ввязываться. А тут как раз нужно было 2 на базу послать, образцы породы отвезти, да и продукты у нас кончились. — И ты послал их? — спросил я. Вдвоем. Я сам хотел с ними ехать. Но буквально перед отъездом Лариса поранила топором руку. Случайно или? И это был конец. Это возникло, как в небе Божий гром, сказал он. Последние дни они ходили, как лунатики. И ничего нельзя было сделать. Единственное — оставаться мужчиной. Что-то подобное уже было, сказал я. У Джека Лондона. Все в нашей жизни когда-то и где-то было. Все, мой друг, повторяется, как утверждают философы, по восходящей спирали. Они и сейчас вместе? Они были один год вместе, сказал он. А потом? Он женился на другой. А она? Она любит его, я люблю ее. Типичный треугольник. Такое тоже часто случается. Слишком часто, сказал я. Я больше не верю в тихую, безмятежную любовь, сказал он. Я только тогда понял, что такое для меня Лариса, когда она ушла. А если бы она тебя позвала, ты вернулся бы к ней? Он поднялся, потянулся так, что хрустнули кости, и носком башмака пододвинул в умирающий огонь обугленную головешку. «Спать, спать!» — сказал он. Забрал палатку и понес в пещеру. Немного погодя раздался его измененный каменными сводами голос. «Она еще ни разу меня не позвала. Вот какая штука, Андрей!»